независимо от него. Но если мне удастся обнаружить преступника, то это неожиданное разоблачение выведет, быть может, господина инспектора из его обычного состояния покоя. Ему, я вижу, не помешает немного встряхнуться. В назначенный час оба джентльмена сели в поезд, отправлявшийся в Кливленд. Нат Пинкертон на сей раз был удивительно похож на коренного сельского жителя. У него появилось порядочное брюшко, а лицо стало красным и лоснящимся. Одет он был в костюм из простой грубой материи. Ни один человек в мире не заподозрил бы, что под этой заурядной внешностью скрывается величайший сыщик. Хвастливый болтун. Скажите, мистер Холманс, а дом, в котором жил убитый мистер Саммер, все еще пустует? — спросил Пинкертон своего спутника во время поездки. — О, да, наследником погибшего является его двоюродный брат, который живет в Соединенных Штатах, но неизвестно, где именно. Его нужно сначала разыскать, а на это потребуется значительное время. — Кто ведет дело о его розыске? — Мистер Эллоу, адвокат из Редстоуна. — Я поговорю с ним, — сказал Пинкертон. — Можно ли рассчитывать на его скромность? — О, я думаю, что да, — ответил Холманс, — ведь этого требует его профессия. А вы, значит, хотите посвятить его в эту историю? — Конечно, и по вполне понятным причинам. Я хочу стать на время этим самым двоюродным братом мистера Саммера, что даст мне возможность поселиться в доме покойного. — Боже мой! — воскликнул Холманс. — Ну, а если преступник снова нападет на дом, чтобы ограбить и наследника старого скряги? — Я был бы этому только рад, — улыбнулся Пинкертон. — Более того, я приложу все усилия, чтобы этот злоумышленник пожаловал в дом Саммера во второй раз. Холманс почтительно взглянул на сыщика. — Черт возьми, этот человек брался за дело совсем иначе, нежели флегматичный Харрисон. Наконец-то преступнику перейдет дорогу соперник, достойный его. Холманс невероятно гордился выпавшей на его долю честью. Ему посчастливилось путешествовать вместе со знаменитым сыщиком. — Ваш план хитроумен, сэр, — продолжал он все еще встревоженным тоном. — Но если преступник проникнет в дом, то ведь он, наверное, нападет на вас. И вы подвергнетесь опасности не меньше той, какой подвергнется он при этой встрече. Сыщик с невозмутимым видом покачал головой. Опасность, о которой мне известно и к которой я приготовился, перестает быть для меня опасностью. Гораздо хуже такие ситуации, в которых может случиться что-нибудь совершенно неожиданное, непредусмотренное. Тогда может спасти лишь абсолютное самообладание, молниеносные реакции, быстрое принятие правильных решений и активное противодействие. «Вполне согласен с вами», — откликнулся Холманс, который все больше сожалел о том, что ему приходится сопровождать известного сыщика инкогнито. Ему страшно хотелось с гордостью крикнуть всем встречным: «Смотрите, этот человек, с которым я сижу рядом и разговариваю, никто иной, как Нат Пинкертон, знаменитый сыщик, равного которому нет во всем мире». Но крестьянину приходилось, к великому его огорчению, молчать. «Можно задать вам еще несколько вопросов?» — вывел его из мечтательных раздумий сыщик. — Сделайте одолжение, мистер Пинкертон. Грабежи осуществлялись всегда одним и тем же способом. — О, да, не может быть сомнений, что всюду действовало одно и то же лицо. — А не находилось ли в окрестностях вашего городка чего-нибудь из украденного? — Ох, об этом я совсем позабыл сказать! Нет, ничего подобного не могло произойти, поскольку грабитель всегда уносил с собой только деньги. Прочие имущества, даже самые дорогие ювелирные изделия, он оставлял нетронутым. Это вполне понятно. Если верно мое предположение, что разбойник живет в той же местности под видом самого мирного обывателя, то такой образ его действий следует признать весьма логичным. В окрестностях Редстоуна ему не удалось бы сбыть драгоценные камни и тому подобные вещи. Уезжать же для этой цели куда-то подальше он не хотел, отчасти из опасения, что за время его отсутствия может быть обнаружено что-нибудь его компрометирующее.